И дочь говорит, что вот так же водила здесь опального поэта в его последний приезд. И мне опять хочется плакать от счастья. И я думаю, невольно цитируя, что жизнь дает гораздо больше, чем я посмела бы у нее просить. И, наверное, за все это придется когда-то расплачиваться. Иногда к нашим прогулкам присоединяется ближайшая подруга дочери, актриса, с профилем ангела. И тогда мы идем, здороваясь с прохожими, которых и об эту пору много на улицах города. И ветерок с гор колышет листву платанов, и наши легкие одежды, и дочь с актрисой напевают чуть стертыми, как старая драгоценная чашка из семейного сервиза, голосами щемящие слова романса. «Мы слишком устали, и слишком мы стары, и для этого вальса, и для этой гитары». Через год я уже работаю в издательстве, окна которого выходят прямо на проспект. Я одеваюсь так, как принято здесь. Хожу по улицам так, как принято здесь ходить женщине, спокойно, независимо, не спеша, никогда не глядя прямо в глаза незнакомым мужчинам, а как бы поверх, но при этом решительно все вокруг себя замечая. Я знаю, когда могу сидеть за столом, а когда должна помогать хозяйке. Я знаю, когда и как надо говорить ответный тост, и никогда не нарушу порядок ведения застолья. Еще я знаю маленькую хитрость. Женщины зачастую не сидят за общим столом вовсе не потому, что это не принято. Просто застолье порой довольно утомительная работа. А так бегаешь между столом и кухней, пока тамада по третьему кругу рассказывает гостям, какие они прекрасные, и время вроде быстрее летит. Тамада правильно делает. Если человеку много раз сказать, какой он хороший, он впрямь станет лучше. Такая вот национальная форма психотерапии. И еще я знаю, как весной под сильными порывами ветра, именуемого «Сурб-Саркис», шумит пространство. Я знаю, каким бывает на вкус только что срезанная с лозы гроздь, и как приятно стирать дымчатую патину с виноградной кожуры. Я знаю, какой восторг происходит в душе, когда молодой виноград и нежные молочные орехи запиваешь молодым, не перебродившим вином, и смотришь при этом почти с высоты птичьего полета вниз на Лозаннскую долину, утопающую в пропахших дымом сумерках. Еще я знаю, что эта чудом подаренная мне здешняя жизнь как бы не идет в счет основной моей жизни. Как и молодое, не перебродившее местное вино не считается вином. Оно просто переливается через край на белоснежную, туго скрипящую крахмалом скатерть судьбы, и все. На улице меня принимают за свою, и мне очень нравится это. Мне кажется, что я вернулась на родину, где прошло несколько моих прошлых жизней, потому что я помню даже плотовщиков, которые плывут на своих разукрашенных коврами пестрых плотах по реке, рассекающей город на две части. А на самом деле плотовщики исчезли задолго до моего здесь появления. И я совсем не скучаю по дому. Может быть, от того, что в любой момент могу сорваться и уехать. Но именно этого я совсем не хочу делать. Еще через год я начинаю смотреть на приезжих уже совсем здешними глазами. И зачем эта белокурая, направо и налево улыбчивая мадам, надела на свой 50-й размер короткие шортики, а на свой 5-й футболочку с вырезом по самое никуда? И еще хочет, чтобы местное мужское население не обращало на нее внимания? А может, она совсем другого хочет? Кто, кроме нее самой, может это знать? А вдруг она обидится, если никто не среагирует и не оценит ее по достоинству? А может, это просто такое пренебрежение особенностями местного мировосприятия, синдром имперского сознания в бытовой форме? Мол, раз у меня в Чертополохове так принято ходить, значит, и везде на просторах нашей большой необъятной коммуналки сгодится. И как теперь понять, чего же на самом деле хочет дама, если неопытным путем? Местный Дон Жуан цокает языком возле белокурой мадам. Изменяя правилу, перехватываю его взгляд. Он все понимает и довольно улыбается. Сияет солнце. Птицы поют в кронах, заглушая моторы мчащихся вдоль проспекта машин. Из садика возле метро одуряюще пахнет разгоряченной хвоей и гелиотропами. В редакции местного, знаменитого на весь Союз литературного журнала меня поет, смотря по сезону холодным лимонадом или горячим кофе. Я помню, как в Москве мы бегали по бывшей будущей Тверской от киоска к киоску в поисках свежего номера этого журнала с публикациями, которые столичные маститые издания не могут себе позволить.